Cât ai, m-a zis? Следующая песенка посвящается всем моим друзьям, и старым, и новым, что бы мы, собственно говоря, без них делали. Истинно. Двое старых бойцов шли по пустыне в сильный мороз. Ноги вязли в снегу, ноги вязли в песке, ноги вязли в трясине, каждый тяжести нес. Где же ты, где долгожданный оазис? Долго идти, только груз вековой, капли из глаз и камни из пазух растеряли в пути, оставляли в пути. Когда над землей забрежжила кода, здесь и нигде зачерпнули песка и напились песка и представили воду и остались в воде и проснулись в воде. Было давно, было неправда, кто бы мог знать, кроме тех, кто прошел, а весь этот путь долгий и странный.